генетическая память предков. Скелетрон, показывая пальцем на человека, одетого в черные брюки, белую рубашку и жилетку. А можно у этого официанта заказать еду? Или он только напитки носит? Амиго. Это не официант, это подонок. Скел. А чё он одет как официант? Амиго. Генетическая память предков. Скел. Да? Интересно. Диалог на тусе в Вавилоне. Глупо полагать, что атрибуты поведения, образ мысли и манеры приобретены косыми в жестоком современном мире. Каждая приклеенная улыбка, каждая многозначительно сказанная вслух тупость, каждый фальшивый жест есть элементы врожденные, а не благоприобретенные. В каждом из нынешних косых живет токарь электромеханического завода Иван Иванович Нефедов, председатель завкома Михаил Михайлович Кондратьев или Семен Семенович Давыдов, инженер из Госплана. Косые не появились вдруг. Они не выскочили из ниоткуда, как пресловутый черт из табакерки. Или вы думали, они прямо тут родились? На своих рабочих местах? Или это какая-то новая формация, которая понемногу сама вышла из обезьянки? Лев Кассиль. Кондуит и швамбрания. Вся эта многомиллионная армия менеджеров – легитимный наследник той массы, которая когда-то называлась многомиллионной армией трудящихся или единой общностью великого многонационального советского народа. Как будто верховный сисадмин сделал копии нескольких десятков миллионов счастливых граждан первого государства, победившего социализма. И затем, через 15 лет, нажал пейст, переместив таким образом целый пласт народонаселения в наше время, выдав каждому в качестве апгрейд джинсы Левис. Вот такой получился интерфейс. Дружественный и весьма неприхотливый. И через 15 лет дефицитная серия книг «Жизнь замечательных людей» с корешками, подобранными под цвет обоев, материализовалась в квартире современного Косова в виде коллекции домашнего видео, состоящей из интересных и редких фильмов. ГДРовский гарнитур «Хельга», купленный по записи, превратился в автомобиль «Ауди» 1997 года выпуска в хорошем состоянии с автомагнитолой «Блаупункт». История, как известно, развивается по спирали.